Да и разглядеть его толком не удалось. Гостей было великое множество. И французик в них потерялся, как воробей в курятнике, хотя Вика исправно подводила к нему знакомить всех вновь прибывающих. Для Александры он перестал существовать, как только она поняла, что он меньше ее ростом. Мужчин, которые были ниже ее, она просто не замечала. Слишком долго она проторчала у стенки на школьных и институтских дискотеках, где все потенциальные кавалеры доставали ей как раз до плеча, слишком свежи были в памяти многочисленные дурацкие прозвища, которыми ее начали награждать еще в детском саду. Слишком долго она пробыла неизменной правофланговой на всех без исключения школьных спортивных мероприятиях, чтобы сейчас тратить жизнь на всяких низкорослых недоумков. Теперь, когда у нее есть Андрей, ей в высшей степени наплевать, какое впечатление она производит на всех остальных. Ее позвали оценить заграничное Викино приобретение французского журналиста, приехавшего творить в Москву. Она оценила не слишком высоко. Теперь оставалось со спокойной душой поесть и дождаться Андрея. Стоя в углу, она жевала бутерброд с тоненьким ломтиком вкусной белой рыбки и хрюкала от удовольствия. За день она устала, набегалась, дважды промочила ноги, поругалась с оператором, чуть не опоздала с сюжетом к эфиру и получила выговор от желчного Михаила Андреевича, выпускающего редактора. «С вашей организованностью, Саша, — сказал Михаил Андреевич, возвращая ей подписанный текст репортажа, — только на складе у тельсырья работать». И ни о чем не захотел слушать. Ни о пробках, ни об операторе, решившем именно сегодня помотать ей нервы. Не об опоздании политика, у которого она брала интервью. Ну ладно, день прошел, и слава богу, следующий будет лучше. В это Александра верила свято. И самое главное, сейчас приедет Андрей, и можно будет тихонечко убраться во свояси. Взяв еще один бутерброд, Александра перехватила тоскующий взгляд Димы Тимофеева, собственного корреспондента «Вестей» в Багдаде, который толковал о чем-то с Викой, и бегло ему улыбнулась. Димка закатил глаза и поднял брови, выражая отчаяние. Но Александра спасать его не собиралась, она слишком устала. Неохота ввязываться в Викины светские беседы. Прилаживая бутерброд, чтобы половчее откусить, она осторожно повернулась в сторону балкона, где было не так людно, и нос к носу столкнулась с французом. «Пардон», — пробормотал он и вежливо посторонился. Рядом с ним Александра чувствовала себя слонихой. «Ничего», — лучезарно улыбнулась она с высоты своего роста. Весь он был какой-то невзрачный, на худом загорелом лице очечки, одет то ли бедно, то ли непривычное для русского глаза, темный свитер, темные джинсы, нелепая жилетка. И, Господи, спаси и помилуй, волосы собраны сзади в короткий хвост. Он тоже улыбнулся. Улыбка у него оказалась приятной. «Я, наверное, за всю жизнь столько не знакомился, сколько за сегодняшний вечер», — сказал он Александре по-русски. И никого не запомнил. Очень удивленная Александра замерла с бутербродом в руках. Со всегдашней своей неловкостью, за которую ее так ругал Андрей. Она даже не догадалась пристроить его на тарелку. Знакомясь, французик пробормотал что-то вроде «Нотр-Дам», «Нурсульфазол», то есть изъяснялся явно по-своему, по-иностранному. Это она точно запомнила. А теперь вдруг на великом и могучем. «Вы говорите по-русски?» — с изрядным опозданием удивилась она. «Говорю», — подтвердил он, — «как у всякого или почти у каждого порядочного француза у меня имеется русская бабушка вполне княжеского рода. Учить русский язык в семье считалось хорошим тоном». «Ну надо же!» — искренне восхитилась Александра. «Чуть ли не впервые в ее журналистской практике ей попался иностранец, говорящий по-русски. Он учтиво стоял рядом, и было непонятно, что ей теперь делать». Протиснуться мимо него вместе со своим бутербродом к окну или завязать с ним легкую и приятную беседу. Места между столом и французом было мало, поэтому Александра выбрала беседу, проклиная, на чем свет стоит Вику, флиртующую с Димкой. Пусть бы сама развлекала своего француза. Она, Александра, светскими талантами никогда не блистала.